Глава 38. Полночи я не могу уснуть, вспоминая наш поцелуй. Мне даже хочется сорваться с места и постучать в номер Данила, чтобы обсудить все сейчас. Но я вспоминаю, что у него ранняя встреча, и понимаю, что будить его из-за своей прихоти было бы неправильно. Я выпиваю успокоительное, которое уже привычно занимает место в моей сумке, и засыпаю. Поднимаюсь в 7 утра, чтобы успеть застать Данила до того, как он уедет навстречу. Быстро привожу себя в порядок и стучу в его номер. Не открывает. Прислушиваюсь. Все тихо. Тогда набираю его номер. Уж спать в это время он точно не должен. Встреча ранняя. Яковлев сразу берет трубку. «Привет. А ты где?» «Уехал пораньше. Что-то случилось?» «Нет-нет, все нормально, просто хотела предложить вместе позавтракать. А тебя нет». «Я вернусь после 3. «Хорошо, я буду у себя». Сегодня весь день в моем распоряжении, так что я решаю прогуляться. Сначала заглядываю в кафе, чтобы перекусить, а потом иду до ближайшего парка, наслаждаясь колоритом города. Погода сегодня, на удивление, солнечная, и у меня сразу поднимается настроение. Я себя такой свободной чувствую, такой счастливой. Сажусь на скамейку под пышной кроной дерева и достаю телефон. Вдохновение приходит само. В голове рождается строчка за строчкой. Слова складываются в рифмы. Мне даже не приходится долго и мучительно подбирать их. Они сами появляются из ниоткуда. Будто я отворила волшебный ларец с красивыми мыслями. Они бегут впереди меня так, что я не успеваю записывать. И это потрясающее ощущение. Я давно не писала тексты для песен. В основном все, что у меня есть, написал Макс. А я больше люблю сочинять музыку. В моих альбомах она почти вся моего сочинения. Но сегодняшний день – исключение. Стихи сами вырываются из меня, будто давно ждали своего часа. И я записываю все до последней строчки. Когда возвращаюсь в реальность и смотрю на часы, время почти 3. Да, так бывает, под вдохновением часы летят как секунды. А я и не заметила. Нужно поторопиться, вернуться в гостиницу. Я поднимаюсь на этаж как раз в тот момент, когда Данил уходит от моего номера, видимо, не дождавшись меня. «Данил, ты освободился?» Окликаю его. Он оборачивается. «Да, я хотела поговорить». Мы заходим в мой номер. Я сажусь на край кровати лицом к дивану, на котором, расслабленно откинувшись на спинку, устраивается Данил. «Как твоя встреча?» «Удачно». «Данил, насчет нашего вчерашнего поцелуя?» «Да». Я прикусываю губу, борясь с неловкостью. Вроде взрослые люди, а я смущаюсь, как школьница. Что это значило для тебя? Я, честно, сама не поняла, как все произошло. Но тебе этого хотелось. Смотрит на меня изучающе, с интересом. У меня к щекам приливает жар. Да. Яковлев едва заметно улыбается и садится на край дивана, наклонившись ко мне и взяв меня за руку. Когда мы поцеловались, воспоминания посыпались вспышками. От его слов сердце начинает колотиться сильнее. Мне нужно было побыть наедине с собой. Я не спал всю ночь, но я вспомнил. Если не все, то почти все. В носу начинает щипать. «Боже, как же я рада это слышать!» Данил кивает. «Вспомнил наше знакомство и нашу последнюю встречу в Таиланде. Того назойливого фотографа, и как ты волновалась, что он опубликует снимки. И ты поймал его ради меня. Все ради тебя, Ава. Я свое признание тебе тоже вспомнил». Он качает головой. «Я не могу полюбить другую. Я пытался забыть. А когда забыл, не мог жить спокойно, пока не вспомнил». «Данил». Я тоже двигаюсь ближе к нему. Чувствую, как в глазах стоят слезы. Я моргаю, и они стекают по щекам. Яковлев садится на кровать рядом со мной. Аккуратно стирает большим пальцем мокрые дорожки с моих щек, а потом притягивает меня за подбородок и целует. Горячий, яркий поцелуй. А у меня вырывается новый поток слез так, что я чувствую их вкус. Данил отстраняется. Ты несчастлива? Счастлива. Очень. Просто. Мне не верится. Я усмехаюсь, вытирая остатки слез. Я понял. Много эмоций. Киваю. Давай сходим куда-нибудь. Поужинаем, покатаемся по городу. Снова киваю. С ума сойти. Какой Данил понимающий. Никогда раньше не встречала такого человека. Он уходит в свой номер, чтобы я могла собраться и переодеться для похода в ресторан. Я принимаю душ, делаю макияж и укладку. И надеваю единственное коктейльное платье белого цвета, которое взяла с собой. Мы с Данилом встречаемся через полтора часа. На нем черный костюм с антрацитовой рубашкой без галстука и жилета. Я сейчас позволяю себе глазеть на Яковлева не как на друга, а как на мужчину. У него широкие плечи, а за рубашкой скрывается крепкая подтянутая фигура. Мне становится интересно увидеть больше. На его машине мы отправляемся в ресторан. И впервые наша встреча похожа не на дружеские посиделки, а на настоящее свидание с томными взглядами, личными разговорами и притяжением, которое мы оба чувствуем. Поужинав, мы недолго прогуливаемся по вечернему городу, но довольно быстро садимся в машину и едем обратно в гостиницу. Еще по дороге начинаем целоваться, и Данил закрывает перегородку между нами и водителем. Мы с Яковлем остаемся наедине. Меня переполняет желание. Мы продолжаем целоваться и гладить друг друга. Стекла в машине потеют. Мне кажется, я никогда в жизни никого так не хотела. Ты потрясающая. Выдыхает мне в губы. Я прикусываю его нижнюю губу, увлекая в новый поцелуй. Дорога до номера кажется невыносимой. Мы запираем дверь и начинаем срывать друг с друга одежду. Я впервые чувствую себя такой изголодавшейся по ласке, по мужскому телу. Каждое прикосновение Данила обжигает нежную кожу, вызывая волну мурашек. Яковлев подхватывает меня на руки и отпускает спиной на прохладные простыни. В полумраке я осматриваю его мощную фигуру, нависающую надо мной. Провожу пальцами по рельефу мышц. Желание только сильнее захлестывает, когда Данил начинает покрывать поцелуями мое тело, спускаясь все ниже. Мы засыпаем глубокой ночью, измученные от ласки на влажных простынях, без сил добраться до душа. Рука Данила прижимает меня к себе за талию, и под ее приятной тяжестью я и просыпаюсь утром. Поворачиваюсь на бок, смотрю на спящего мужчину и осторожно, чтобы не разбудить, целую его в щеку. Давно мне не было так хорошо на душе. Оставшиеся полторы недели в Питере проходят потрясающе. По утрам Данил занимается работой, а я пишу песни. Он даже организовал, чтобы в мой номер поставили синтезатор. А вечерами мы гуляем, посещаем интересные заведения и наслаждаемся компанией друг друга. Когда работа заканчивается, мы возвращаемся домой. Мне непривычно, что мы живем далеко, и Данила нет рядом. А ведь скоро ему будет нечего делать в столице, и он улетит к себе в Монако. А мы так и не обсудили, что будет дальше с нами. У него своя жизнь там и в разъездах. У меня своя здесь. Одним утром, когда после нашего возвращения в Москву проходит 2 дня, я читаю новости и вижу среди заголовков знакомое имя. У продюсера Коста Эдуарда проблемы с налоговой. Открывая статью, начинаю читать. Пишет, что на Эдика напала налоговая. Им поступил анонимный донос о сокрытии доходов. 2 недели они шерстили его документы, но так ничего и не нашли. Мне это кажется максимально подозрительным. Я не хочу звонить бывшему мужу, поэтому набираю номер Мирона. «Привет. Ты что-то знаешь про налоговую проверку Эдика?» Он не вылезает из офиса, только из больницы и сразу погряз в бумагах и отчетах. У него все чисто, но, думаю, пока они хоть что-то не получат, не отстанут. Значит, он не поехал искать Злату? «И кто же его так подставил, Мирон?» С ухмылкой спрашиваю я. «Я ему жизнь спасаю». «Ну-ну, надеюсь, хуже не будет». «Хуже того, что он собирался сделать, точно не будет». «Ну да. Ты где пропадала последнее время?» «У меня был отпуск. Есть новости, кроме налоговой?» «Нет. Я думал, ты скажешь мне что-то про Злату. Ее вообще ищут?» «Да. Она была прописана при рождении в одном поселке. Но ее тетка там не живет. Выяснили ее имя. Но по адресу прописки ее нет. Деревни там разбросаны на сотни километров. Это все усложняет. Но они найдут. Я в это верю». «Надеюсь. Не знаю, сколько еще смогу его отвлекать». «Как он? Вы теперь снова общаетесь?» «Я звонил ему один раз. Но нет, друзьями мы снова не стали. Он подавлен после случившегося. Плюс из-за отравления у него пошли осложнения на печени, на почке. Теперь нужно постоянно лечиться и соблюдать диету. Ни о какой прежней жизни с ночными загулами, едой и выпивкой не может быть и речи». «Ох, фигово ему должно быть. Хоть жив остался и не сделался инвалидом». При этих словах у меня только сильнее поднимается злость на Злату. Сколько жизни она разрушила, а Эдика вообще чуть не погубила. Она должна ответить за то, что сделала. И не знаю, судьба это или совпадение, но именно в этот день вечером ко мне приезжает Данил с новостью. «Мы нашли Злату».